Глава 13. Вернулись в кабинет. Там я и доложил об убийстве. Как опытный чекист, Лагунов и бровью не повел, услышав о гибели Христофорова, который, разумеется, был ценным агентом. Лишь сказал: «Да, неприятное известие. Есть соображения?» «Первичные, надо подумать. Думай, что по этому, черт как его, аптекарю Лапшину?» «Да». Я в подробностях доложил о разговоре в аптеке. Лагунов вновь глянул на часы. «Хорошо, я часа через 2,5 буду, вызову». «Есть». Это значило, что через 2 с лишним часа у меня должен быть план действий. Некие прикидки у меня действительно были, но было нужно их превратить в рабочую модель. Технология знакомая. Крепчайший чай, листок бумаги, карандаш. И главное — голова. Это я сказал Кудрявцеву совершенно искренне. Я вытащил из папки знакомое донесение информатора о домике, где по ночам происходят таинственные шевеления. Внимательно перечитал его. На листе добавились несколько штрихов, и в общих чертах план готов. И вновь спичка, пламя, пепел — все осталось в голове. Я занялся текущими делами, а вскоре последовал и вызов от начальника управления. «Разрешите, товарищ полковник? Входи. Докладывай», — распорядился Лагунов. «Есть соображение», — сказал я, — «но прежде разрешите вопрос». «Разрешаю. Вы сегодня утром Христофорову звонили?» Он самую малость помедлил, прежде чем сказать. «Да». «Есть мысли по теме?» «Есть». «Слушаю». Мысли по теме были таковы. «Среди постоянных сотрудников ресторана, то есть не официантов, швейцаров-уборщиц, а административного персонала, есть кто-то из разыскиваемой нами резидентуры. Этот кто-то знает, что директор на постоянной связи с УМГБ, подслушивает. Каким образом? Пока загадка. Выясним. Вот в этот раз доносчику стало известно, что должен прийти для беседы майор Соколов. Информация утекла к резиденту, либо его ближайшему кругу, и было принято решение директора устранить». «Зачем?» Поспешно воскликнул я, предупредив вопрос полковника. «Вот и я думал, зачем устранять Христофорова? На кой черт? Как агента госбезопасности, но раньше его не устраняли, значит, устраивал в таком виде. Побоялись, что сейчас он Соколову что-то сболтнет? Да, это возможно. Но есть аргумент посильнее». «То есть?» Я такой реакции и ждал, заинтересованной, и изложил свое видение ситуации. Зная, что к директору сейчас придет Соколов, пятая колонна решила показать ему, что знают каждый его шаг, что еще не очень доверяют ему и проверяют. Если вдруг Соколов не американский агент, а играет роль, то убийство должно его припугнуть, и, возможно, завтра он не придет на встречу с Лапшиным, если подумает, что завтра с ним сделают то же самое. Вот и посмотрим, как он себя поведет. А что такое жалость предателям неведомо? Христофоров? Да черт с ним, одним меньше. «И как должен вести себя американский агент?» — полковник чуть усмехнулся. «Думаю, что он должен нанести ответный удар, показать, что все понял, уступать не собирается и знает их слабые места». «Ты выяснил какое-то их слабое место?» — Лагунов чуть приподнял правую бровь. «Предположительно», — признал я, — «и рассказал про дом, где происходит подозрительная деятельность по ночам». План мой состоял в том, чтобы мне, взяв в подручные одного человека, я имел в виду Кудрявцева, ворваться в дом как можно грубее, взять, как говорится, хозяев на слабо. Нахрапом заставить признаться в хранении оружия и уйти, оставив все как есть, чтобы информация об этом немедленно стала известна резиденту. «Надеюсь, двух зайцев убить», — подытожил я. «Во-первых, покажу, что я все вижу, все знаю. А во-вторых, покажу, что в управлении я не один, как минимум одного офицера завербовал. Нас уже двое». Я осознавал, что в этом плане больше наглости, чем расчета, и что сейчас меня могут раскритиковать. Но в интуицию свою я верил. А она подсказывала, что я на верном пути. Я готов был отстаивать свою позицию. Правда, этого делать не пришлось, реакция полковника оказалась неожиданной. «Какой адрес этого дома?» — вдруг спросил он. «Есть у тебя с собой?» «Есть», — сказал я. «В голове. Помню». И назвал адрес. Произнес начальник таким тоном, что я понял, попал в точку, сказал нечто интересное. Лагунов задумался, возникла пауза, и я решил спросить: «Что, товарищ полковник, знакомый адресок?» «Пожалуй», — процедил Лагунов. «Был слушок раньше, но совсем с другой стороны». Он побарабанил пальцами по столу, и я понял, что он не решается сказать мне что-то. Конечно, я в данной ситуации деликатно помалкивал. Скажет, скажет, а нет. Но он сказал. «Мне информация об этом домике притекла от Христофорова. Лично сообщил, чуть ли не бил себя в грудь, страшными клятвами клялся, все железно, все подтвердится. Понимаешь, какой поворот?» Я кивнул. Догадка блеснула в уме, а полковник тут же все разложил по полочкам. «Значит, он агентом-перевертышем был, как Азев. Кое-что сдавал нам, чтобы не заподозрили в главном, что он работает на резидентуру, понимаешь? Вот он мне сказал про этот дом, что там может быть склад с оружием. Но ни слова про то, чей это склад. Выходит, и нашим, и вашим за копейку спляшем. Допустим, взяли бы мы хозяина с поличным. Много ли он знает? Да что там? А с другой стороны, если Христофоров сдал нам этот склад, значит, уверен был, что подозрение на него не падет. Это уж точно. Так что можем не искать в ресторане их доносчика, ясно? Это он сам и был». «Так», — подхватил я мысль. «Значит, вы с ним поговорили, и он срочно перезвонил кому-то. Этот кто-то говорит, я сейчас буду, или пришлю человека, и прислал. И этот человек убирает Христофорова, так?» «Как будто так». «Ищем логику?» «Да логика все та же. Понять, кто я такой. Кто вы, майор Соколов? Если настоящий сотрудник МГБ, то он поймет, что они его раскрыли. И на встречу, скорее всего, не придет. А если американский агент, то после убийства поймет, что это проверка, и должен будет доказать, что он именно такой и есть. Вот этот налет и будет доказательством. Только надо сделать так, ну, добро», — согласился полковник. «Действуйте. Кудрявцева к тебе пришлем, как появится». Кудрявцев явился скоро. Часа не прошло, вид имел озабоченный. «Ну, каковы успехи?» — спросил я. «Да серединка наполовинку», — недовольно ответил он. «Выяснилось, что Боровков никак со своим свояком Синельниковым не встретится по причине тугодумия и медлительности первого». «Отругал его», — поделился Старлей. «Он мне бубнит. Да что-то нет и нет его, никак не увидимся. Я ему, ну ты сам пошевелись хоть немного, загляни домой к нему, найди предлог». «Или как будто случайно мимо проходил. Ну, придумай, говорю, что-нибудь». «Ладно, говорит, чурбан, короче говоря». «Не знаю, как он будет решать нашу задачу. Я, конечно, его постарался настроить, можно сказать, порепетировал с ним. Но не знаю, товарищ майор». «Владимир Павлович, давай так». «Понял-то, Владимир Павлович». «Вот и хорошо. Ладно, Боровковым ты и дальше занимайся. Никто с тебя эту заботу не снимает. Но на сегодня у нас другая задача. Очень ответственная. Слушай внимательно». В сумерках мы приближались к тому самому дому. Пскович Кудрявцев дельно говорил. «Нам лучше вон по тому переулку пройти. Видите этого, Владимир Павлович?» «Да. Смотрите, если там пройдем, нас не увидят. Это чуть дольше получится, зато там вправо повернем и сразу у крыльца. Отлично. А дальше?» «А дальше?» — я усмехнулся. «Действуем по обстановке, то есть как получится». «Да ладно, получится. По достоверным сведениям, в доме он один должен быть, хозяин». «Хорошо бы». Сумерки темнели. Стало заметно прохладнее. Я ощутил в себе знакомую азартную раскрутку. Так оно и должно быть перед началом всякого рискового дела. Но вот мы на крыльце. Пришла пора действовать по обстановке. Я рванул входную дверь. Открыто. В лица нам пахнуло печным теплом и запахом прогоревшей древесины. «Входите!» — раздался голос из комнаты. «Уже вошли!» — ответил я. «Ишь ты, никак ждет кого-то, а дождался нас». Я шагнул в комнату. Хозяин, самый обычный мужичок, ничем не примечательный, растерянно смотрел на нас. «Что?» — ухмыльнулся я. «Нити?» «А вот и нет». «Самые, что ни на есть, те!» — и предъявил ксиву. «Майор Соколов». «Старший лейтенант Кудрявцев», — сказал Иван, не показав, правда, документов. Мужик смотрел на нас в полнейшем обалдении. «Ну что ж, куй железо, пока горячо». «Документы», — приказал я, — «живо». Выпало из полуоткрытого рта. «Так это нету с собой». «Как так нету?» Я свел брови. «Ты что, шутки с нами шутить вздумал? Паспорт?» Хозяин как-то сжался, скрючился, промычал невнятное. «Нет паспорта, что ли?» — вступил в разговор Кудрявцев. «Справка об освобождении?» «Не, с каким-то испугом открестился от справки мужик. Не судим». «Ну, показывай паспорт», — сказал я спокойным, но ледяным голосом. Почему-то напоминание о паспорте ввергало этого типа в ступор. Он молча смотрел на меня ошалевшим взглядом. «Очумел», — с досадой сказал я. «Ладно, черт с тобой». «Не хочешь, не надо. Где оружие спрятано, показывай». Этот приказ лишь усугубил столбняк. Кудрявцев сказал. «Да где прячет? В подполе, небось, или на чердаке. Что здесь еще придумать можно?» «Тоже верно», — одобрил я. «Ну-ка, посмотри». Кудрявцев обернулся, оглянулся, в две секунды нашел крышку подпола. «Вот!» — дернул, открыл. Хозяин рыпнулся было, но я резким толчком отправил его на кровать и добавил на всякий случай сапогом по голени. Не сильно, но болезненно. Сидеть. Старший лейтенант уже лез в погреб, подсвечивая фонариком. «Ого-го! Товарищ майор, да тут целый арсенал! Ручные пулеметы, МГ-42 трофейные, наш Дегтярев, автоматы, пистолеты!» Слыша это, хозяин судорожно вскочил, но я вновь отправил его сидеть. На сей раз легким джебом в челюсть. Кудрявцев высунулся из погреба с радостным лицом. «Тут можно усиленный взвод вооружить, если не роту». «Очень хорошо», — зловеще проговорил я. «Очень хорошо». У меня и вправду от сердца отлегло. Чутье-чутьем, но все же полной уверенности у меня не было. А вдруг этот схрон — имущество какой-то мелкой банды? Конечно, вряд ли, но кто знает. Ну а теперь я железно уверился, что пришли по адресу. Обнаружили оружейный склад резидентуры. И никак иначе. Я думал об этом, а краем мысли держал тот факт, что хозяин кого-то ждал. Мы нагрянули перед самым приходом неизвестного кого-то. Спросил. «Ну что?» Человек без паспорта. «А кого ты ждал? Кто должен к тебе прийти?» «Ждал?» Нервно дернулся тот. «Кого ждал? Никого?» Начал бестолково отпираться. «Кого мне ждать?» «Тебе виднее». Я усмехнулся и обернулся к Кудрявцеву. «Значит, говоришь, запас солидный?» «Не то слово, Владимир Павлович». Он вылез из погреба. «Прихватим себе что-нибудь на память». «Я там карманный маузер видел, неплохая штучка». «Тихо», — оборвал его я. «Или ты?» «И ты ни звука». Это хозяину. Оба застыли, и в тишине стали слышны шаги по крыльцу. Глазами я указал Кудрявцеву вправо. «Стань за стену». Он бесшумно скользнул туда, а безымянному я внушительно показал кулак. Этого хватило. Дверь со скрипом открылась. Грубоватый голос. «Эй, Леха, ты где?» И дальше матерно. «А, значит, беспаспортный Алексей». Ясно, а голос вроде бы знакомый. Шаги протопали по сенцам, суконная занавеска откинулась, и моему взгляду предстал шофер Анатолий. Продвигался он сюда с матюками, но, увидав меня, заткнулся так, как будто рот залепили. Хотя рот остался открытым, а глаза вылупились и остекленели. «О, старый знакомый!» — насмешливо приветствовал я. «Иван, знакомься, это Толик. Но проходи-ка ли явился?» Что встал, как пень на лужайке? Толик не проходил, стоял, как вбитый в пол, мучительно искал решение, что делать. А поскольку интеллектом, судя по всему, он не сиял, то решение принял неверное — бежать. Развернулся и устремился прочь, но я, конечно, был быстрее. Бросок вперед и простейшей подсечкой я заплел ноги бегущего. Он с грохотом растянулся в сенцах. «Лежать!» — рявкнул я. Поверженный лежал ни жив, ни мертв, не делая ни малейшей попытки встать. Вальтер ППК он помнил очень хорошо. «Кудрявцев, я. Пошли. Есть. Граждане-диверсанты». С неуловимой усмешкой произнес я. «Благодарю за службу. Все очень хорошо, так и передайте. Толик, слышишь?» «Да», — глухо буркнул тот в пол. «Кому будешь сообщать?» «Вере Васильевне?» «Ну да», — промычал он. «Так и передай. Соколов доволен, прямо сейчас и иди. Понял?» «Не слышу ответа». «Да». «Вот так. Идем, Кудрявцев». И мы вышли. Видимо, Анатолий притопал пешком, машины не было, да мы бы и услыхали. Шагали мы быстро, Кудрявцев оглянулся. «Так что, Владимир Павлович, мы пока не тронем этот склад с оружием, так и оставим?» «Обязательно. А что?» «Досадно. Ведь это все у них в руках останется. Слушай, Старлей, если хочешь стать хотя бы подполковником, умей смотреть на несколько шагов вперед. Учись. Усвоил?» «Усвоил». «Нам сейчас важнее всего, чтобы они поверили, я американский агент. Вот тогда весь корень выдернем, а не листочки оборвем». И пока мы шли до общежития, я старался учить старшего лейтенанта несложным, но эффективным премудростям нашего ремесла. Как говорится, начинай с азов, дойдешь и до ижицы. Еще раз убедился, насколько он хваткий, сметливый парень, и толк из него обязательно будет, если... Об этом «если» думать не хотелось. Но все мы под Богом ходим, а уж чекисты в 1946 году на территории, совсем недавно освобожденной от захватчиков. Впрочем, нечего тут грустить. Работаем. Правое дело делаем, а там уж как судьба распорядится. На завтра меня с самого утра вызвал Покровский. «Я в курсе твоих дел», — предупредил он. «Лагунов сказал. Слушай, первое дело, номер той М-ки пробили, принадлежит горкомхозу. Уже интересно, да? Еще бы. Машина не персональная кого-то из начальников, а разъездная. «Сгоняй туда, отвези того, привези это. Шофер закреплен один, некто Анатолий Топоров». «Пока все в точку». «Дальше тоже, значит, Шаталова Вера Васильевна, так-так. Проживает по адресу...» «Ладно, понятно. Работает, догадайся где?» «В горкомхозе». «Молодец, соображаешь, кем?» «Вот этого не знаю. Думаю, рядовой технический сотрудник, возможно, чья-то секретарша, но вряд ли». Подполковник уставился на меня с сумрачным интересом. «Почему так решил?» Я пожал плечами. «Думаю, на работе она старается не отсвечивать. Более того, предполагаю, что и одевается в барахло, и вообще старается выглядеть за шмурыгой. Такой серой канцелярщиной, а уж вечером у нее светская жизнь». Я говорил это и вспоминал ее взгляды, которыми она без слов подсказала мне все, что надо. Выручила. «Зачем?» Этот вопрос я себе задал и, честно, вынужден был ответить «не знаю». Но узнаю. Обязательно. Подполковник по-прежнему пристально смотрел на меня, наконец произнес. И это близко к правде. Она копировщица в техническом отделе, на хорошем счету. Ну, как на хорошем? Лучше сказать, и счета-то никакого нет. Должность самая скромная, с работой справляется без нареканий, зарплату получает, тоже невеликую. Вот и все. «Это видимая часть ее жизни, — сказал я, — второстепенная, а главное — вне поля зрения общественности. Зато в нашем поле!» — жестко ухмыльнулся подполковник. «Если бы такого не было, грош нам цена. Справедливо!» — Покровский посмотрел на часы. «Ладно, к этому еще вернемся. Тебе когда в аптеку?» «Через час примерно». «Тогда отдохни малость и давай». «Есть». В условленное время я был в аптеке. Пока шел, слегка размечтался. Вспомнил Марию, ее лучистые глаза, улыбку. Чудесная девушка все-таки. В ней очарование, а это больше, чем красота. При том, что красотой ее тоже судьба не обидела. Но к огорчению моему Марии сегодня не оказалось. На смене стояла другая провизор, приземистая тетка под 50. На меня она посмотрела с подозрением. Но я доставать удостоверение не стал, а сказал: «Валентина Никитича позовите». Так веско, что она не рискнула словесно выступать, а пошла за заведующим. Когда тот появился, я предложил ему выйти на крыльцо. Вышли. Фармацевт был немногословен. «Сегодня в 18:00 по известному вам адресу». «Где ты отхватил по разным органам?» — подумал я, кивнул и, не прощаясь, пошел. А точно в указанное время был на месте. Легонько стукнул в дверь. Вера открыла ее мгновенно, точно прямо за дверью и стояла. На сей раз она была в темно-зеленом изумрудного цвета платье. Прическа, макияж, платье. Все смотрелось так же роскошно, что и в прошлый раз. С трудом можно было представить, как она выглядит в техническом отделе, копируя схемы и чертежи. «Здравствуйте», — сказал я корректно, суховато. «Добрый вечер». Ее тон был теплее. «Проходите». И вновь в темно-синих глазах женщины мне почудилось нечто недосказанное. Я прошел в комнату, где от моих действий пострадали Федя с Лапшиным. Здесь все было так же. И никого. Хотел обернуться, но мужской голос за спиной сказал: «Здравствуйте,